Глава 39. Телефонный звонок поднял Рому Щукина с постели. Он посмотрел на дисплей. 5 утра. Звонила Алена. «Как думаешь, у него все в порядке?» Оба понимали, что речь идет об Игоре. Он не должен пользоваться телефоном. Им оставалось гадать, получилось у Рыкова или нет. «Ты волнуешься? Я к тебе приеду», – предложил Роман. «Мы не должны встречаться. Ты все равно должна провести меня утром на студию. Там и встретимся». Алена отключилась. Роман встал и пошел на кухню, понимая, что уже не заснет. Ему и так повезло забыться на несколько часов. В такую ночь это подарок. Его волнение не было связано с деньгами. Его беспокоило то, кому в итоге достанется Алена. Однако, чем больше он думал о ней, тем больше понимал, что свой выбор она сделает в пользу победителя. А победителем в ее мире ценностей способен стать лишь тот, кто обеспечит ей славу или деньги. Путь к славе ей перекрыли, остались деньги. Рядом с огромной суммой сейчас Рыков. У него тоже планы на девушку-мечту. Не прикарманит ли он добычу? А у Рыкова в это время напрягались и дергались во сне руки и ноги. Он участник соревнований, идет борьба. Для победы надо выложиться по полной, надорвать жилы, обойти конкурентов. И вот он один, дыхание успокаивается, он победитель. Он шагает на пьедестал и оказывается на песчаном пляже под пальмами. Вокруг никого, только ласковое солнце и теплое море. Но вот показывается силуэт девушки. Она бежит босиком по кромке воды ему навстречу. И солнце, просвечивая сквозь платье, рисует ее притягательный образ. Она все ближе. И он понимает, кто это. «Алла!» – выдыхает Игорь и просыпается. Мечтами он еще во сне, но сознание возвращается к реальности. Он в мягком кресле, а три манекена перед ним набиты деньгами. Еще 10 пачек спрятано в туалете. Он победитель, который получит ласковый и нежный приз. Игорь улыбается, закрывает глаза и проваливается в новый сон, лучше прежнего. Ярослав Куркин отпер стальную дверь и вошел в офис. Панель сигнализации протяжно запищала, требуя ввести код. От неприятного звука проснулся Рыков и покрылся холодным потом. Он пребывал все в том же удобном кресле ассистента, будь оно неладно. Славик набрал на панели привычные цифры и писк стих. Рыков с ужасом понял, что сейчас Куркин войдет в приемную, и он пропал. Кража раскроется. Никаких денег, никакого приза. Рука выхватила нож, с которым он кромсал манекены. Славик посмотрелся в зеркало на стене. Нездоровая бледность лица подтвердила его опасения. Живот ныл не просто так. Вчера с другом они ужинали в ресторане. Им подсунули несвежие мидии, скорее всего, специально. Убогие людишки не любят, когда двое мужчин счастливы вместе и способны на любые мерзости, чтобы испортить им вечер. Впрочем, вечер удался. А вот утро – бедный живот. Рыков подкрался к дверному проему и замер. Рука сжимала нож, мысли метались в поисках выхода. Припугнуть или ударить, оглушить или зарезать. И так плохо. Он убежит, а деньги останутся здесь. Это провал. Придется признаться Ланской, что он заснул. Прощай, заветный приз. Живот урчал все настойчивей. Скинуть пальто и в туалет, решил Славик. В приемной его личный шкаф для одежды. Но на пути торчат манекены. Он может их сбить в попыхах. Куркин повесил пальто на вешалку для гостей и ворвался в туалет. Рыков выглянул из-за угла и не поверил своей удаче. Ассистент в туалете. Спасительный путь открыт. Он на цыпочках пошел к выходу. Дверь в санузел была распахнута. Он заглянул. И опять удача. Славик закрылся в кабинке, а не торчит перед раковиной. Рыков уже взялся за ручку стальной двери, как заметил, что одна из плит потолка в санузле сдвинута. Он же планировал там прятаться. Черт, что же делать? Если Славик заметит непорядок, возникнут вопросы, и пропажу денег могут обнаружить до того, как их удастся вынести. Ланская этого не простит. Рыков сжал веки и решительно распахнул их. Судя по звукам, Славик в кабинке надолго. Игорь вошел в санузел, прокрался под поврежденный участок потолка и, вытянув руку, кончиком ножа сдвинул плиту на место. Плита шлепнулась в ячейку, но стук падения совпал со сливом воды из бачка. «Фортуна на моей стороне!» Радовался Рыков, покидая офис. Он победитель. За поворотом коридора его перехватил Щукин, одетый в форму разнорабочего. Как прошло? Были проблемы, но я справился. Сколько? Да хрена, я не считал. Алена сообщит, когда приедет продюсер. Как только он оценит костюмы, мы выносим манекены и тащим их в подсобку. Там перегружаем в рюкзаки и на выход. У Щукина пискнул телефон. Он прочел сообщение. Сонин уже на студии. А вот и он с Черной. Кивнул Щукин на пару, показавшуюся в другом конце коридора. Приятели стали следить за входом в офис. Вскоре туда вошла Марианна Фролова. «Художница по костюмам», – прокомментировал Рыков. Он дождался, когда художница выйдет, и кивнул. «Инструкции получила, можно выносить». Парни поспешили к офису. Прямо перед ними туда вошел мужчина в рабочей спецовке. «Он хочет нас опередить», – забеспокоился Рыков. «Он с инструментами. Сантехник или электрик?» Они зашли в офис и услышали, как Славик что-то объясняет рабочему в санузле. Щукин молча подмигнул напарнику. «Что я говорил?» Но явление сантехника отнюдь не успокоило Рыкова. Он вспомнил, что Славик сидел в той самой кабинке, где он спрятал деньги. «Бери остальные!» – поторопил его Щукин, подхватив манекен с самым большим платьем. Подгонять Рыкова уже не требовалось. Он горел желанием как можно быстрее убраться из опасного офиса. «Тяжелая модница!» – оценил ношу Щукин, втаскивая манекен в заранее подготовленную подсобку и закрывая дверь. «И что она съела?» «А ты задери платьице и посмотри!» Не без гордости посоветовал Рыков. Щукин так и поступил. Поднял платье и нашел дыру в спине манекена. Он вытащил несколько пачек долларов и невольно улыбнулся. Улыбка Рыкова была еще шире. В это же время на лице сантехника, возившегося с унитазным бачком, появилось озадаченное выражение. «Это что такое?» – заворчал он, вытаскивая из бачка две пачки, замотанных скотчем. Он занес их в приемную и продемонстрировал Куркину. «Как же бачок будет работать, если у вас тут хрен знает что?» Славик брезгливо поморщился. «Не кладите на стол». «А куда их?» «Что это? Разверните». Сантехник содрал упаковку, и на пол вывалились 5 пачек 100-долларовыми купюрами. Немая сцена была столь продолжительной, что Сонин, вызвавший ассистента через селектор, не дождался его и сам распахнул дверь. «Откуда?» – спросил он, разглядев находку. «Из сортира», – отряхнул руки сантехник. «Я пойду гляну остальные». Продюсер с минуту недоумевал, затем бросился к сейфу. Открыв тяжелую дверцу, он издал зубовный скрежет и жахнул кулаком по толстому железу. Полина Черная увидела пустые полки и забормотала, пятясь к двери. «Я, пожалуй, домой, а то сейчас тут начнется».